Глава 10. Делегирование обязанностей. Квазар. Граница кластера. Чалар. «Нет, второй раз я на поединок не соглашусь», — запротестовал Чалар. «Я же не идиот! Мне прошлого раза с головой хватило!» «Чего ты напрягаешься? Да это даже не поединок будет, а просто дружеский спарринг», — уговаривала его Миром. «Все равно нет», — помотал головой Чалар. «Мне тот бой до сих пор в кошмарах снится». «Фу, каких кошмарах?» — фыркнула Миром. «Тебе и спать-то не обязательно». «Потому и не сплю». «В этот раз ты будешь не один». «Тем более! Пусть другие соревнуются с боссом, а я отказываюсь!» «Это тебе подсказывает талант полководца?» — с интересом спросила Миром. «Это мне мой здравый смысл подсказывает», — гордо ответил Чалар. «Плюс тут нет планет поблизости, а без них гравитация не так хорошо работает. В общем, я пас. Хотя я с удовольствием посмотрю за поединком, но со стороны». «Как скажешь. Хотя подожди-ка, ты же можешь участвовать как полководец», — предложила Миром. «Будешь только управлять остальными, а в драку лезть не придется». «Ага, чтобы все шишки потом мне достались», — хмыкнул Чалар. «Мол, из-за меня проиграли. Да и что толку? Алекс просто сделает кокон из энергии воплощения, запустит очередной хоровод или еще что-нибудь в таком роде придумает, и на этом все закончится. Мы просто не пройдем через его барьеры». «Он не будет использовать заемную энергию, только свою». «Это уже интереснее. Точно не будет хороводов и прочих растворителей». «Точно, точно», — быстро пообещала Миром. «Ну, не знаю. Как-то все это подозрительно звучит. Зачем это ему?» «Он очередную технику испытать хочет, а для этого ему нужен небольшой поединок. Дружеский, а не как с Каорой. Кстати, я не буду помогать Алексу. Он хочет проверить свои теории». «Небольшой поединок, говоришь? Там же половина отряда будет участвовать. Ну, ладно. Раз надо помочь боссу, я согласен», — протянул Чалар. «Но только как координатор». «Большего я от тебя и не требую», — обрадовалась Миром и вдруг добавила. «Советую бить вибрационными атаками через линзу, а не навыками. Скажу по секрету, атаки вибрациями Алекс хуже определяет». «Спасибо, учту», — поблагодарил Чалар, хотя он сильно сомневался, что это поможет. В том первом поединке между Чаларом и Черным Хирургом, после которого 500 адептов школы Квантум вступили в отряд, Алексу не особо мешали вибрационные атаки. Точнее, они не пробивали его защиту. С другой стороны, адепт 13 уровня без линзы и истинного тела силы действительно разбирал чистые вибрации хуже, чем навыки, пропущенные через матрицу. «Пожалуй, это будет интересно, особенно если новички будут участвовать. Тогда мы сможем замаскировать наши удары». В голове Чалара уже начал формироваться план драки. Но с Миром своими идеями он решил не делиться. Просто на всякий случай. И еще добавляло уверенности, что теперь он гораздо лучше представляет себе возможности босса, так как видел его во множестве боев и неоднократно обсуждал тактику против сложных противников, когда Алекс сам рассказывал, на что способен. Ну и запись боя с Каорой показала несколько интересных моментов. В общем, в Чаларе проснулся азарт. Подготовка заняла немного времени, а участвовать согласились все боевые офицеры. Новички также отказываться не стали. Да, они все видели запись боя с Каорой. Та демонстрация вообще стала популярной, крутилась в тавернах и сподвигла многих адептов присоединиться к отряду. Однако бой один на один сильно отличался от сражения армии из 50 защитников и 15 тысяч чемпионов против одного адепта 13 уровня. Ветераны Черного Хирурга, подразделения Троп и лекари должны были лишь наблюдать за поединком со стороны, а сами правила были довольно простыми. Не использовать оружие, что полностью устраивало Чалара, так как в битве армии против одиночной цели разумнее было долбить эту самую цель массированными ударами, чем устраивать кучу малу, пытаясь достать одиночку в рукопашном бою. К тому же Чалар прекрасно понимал, что чемпионы скорее мечи обломают, чем Алекса поранят. Тем более их личное оружие сильно уступало артефактному снаряжению ветеранов. Через несколько минут противники выстроились. Алекс просто завис в центре, а 50 отрядов, примерно по 300 адептов в каждом, окружили его со всех сторон. «Начали!» — — бодро приказал Челар. Без Миром было как-то непривычно самому транслировать все команды, но он справился, и в одинокую фигуру одновременно полетели тысячи навыков, которые сразу же уперлись в барьер из жидкого хаоса. «Поднажмите! Эта штука долго не продержится!» — заорал Челар. Увы, но в этой схватке талант полководца оказался почти бесполезен, так как против слишком могущественных или выбивающихся из рамок бойцов полководец плохо помогал. Слишком много тут было неучтенных факторов, и слишком быстро менялась ситуация. В результате Челар просто не успевал реагировать. Оставалось надеяться на численное преимущество. К сожалению, Алекс не стал гордо принимать удары на себя, а телепортировался к первому отряду. По правилам, ему нужно было коснуться офицера копьем, и отряд выбывал из схватки. Собственно, именно это и произошло. Чемпионы просто не могли задержать юркую цель, а офицер не мог использовать вибрационные атаки, когда Алекс находился в центре отряда. Поэтому тот просто быстро касался офицеров, после чего переходил к следующей группе. Хотя иногда удачливые выстрелы пробивались через его защиту. Однако воспользоваться преимуществом новички не успевали. Им просто не хватало слаженности, и они скорее мешали друг другу. Поэтому после гибели еще 12 отрядов Челар приказал офицерам бросить бесполезных подчиненных и собраться возле него. Это был запасной план. Теперь против Алекса выступали 37 мастеров линзы, которые отлично знали, на что способен их босс. «Бьем только вибрационными атаками!» — велел Челар, вспомнив совет миром. «Он не так хорошо их видит!» Главное отличие таких атак — прямое управление энергией из врат или резерва с помощью тела силы. В этом случае адептам не требовалось прогонять ее через матрицы. Да, удары получались слабее, зато следовали один за другим с высокой скоростью и плохо определялись низкоуровневыми противниками. Возможно, поэтому Алекс не торопился нападать, внимательно наблюдая за кучкой мастеров линз. «Эй, босс!» — азартно закричал один из офицеров. «Мы тебя ждем! Иди сюда! Или боишься?» «Нет, Сумарт, не боюсь», — лениво ответил Алекс. «Просто думаю, с кого начать. Но раз ты подал голос, начну с тебя». «Ха-ха-ха! Ты меня не запугаешь! Я тебя жду!» — рассмеялся адепт. Надо сказать, что в отличие от новичков, офицеры смотрели на тренировочный бой скорее как на развлечение, чем на сражение чести. За репутацию они особо не переживали, но и спуску боссу давать не собирались. Фигура Алекса размылась. Однако Челар ждал этого, и вокруг офицеров тут же разлилось вибрационное поле, объединяющее звучание всех 37 адептов. Эта техника позволяла объединять разные силы, а также препятствовала телепортации и другим хитрым навыкам. К удивлению всех, Алекс не пытался обойти препятствие или выкинуть какой-нибудь хитрый трюк. Он даже защиту не использовал. Вместо этого полетел вперед. «Полностью открытый!» По крайней мере, так казалось со стороны. «Энергия, что ли, закончилась?» — удивился Челар такой беззаботности. Впрочем, удивление не помешало ему воспользоваться ситуацией, и на босса обрушился шквал новых вибрационных атак, и многие попали. Это было видно по дерганному полету Алекса. Однако залп лишь слегка нарушил траекторию, но не остановил нападение, и через мгновение босс коснулся первого соперника. А потом второго. «Признаешь поражение?» — вежливо спросил Алекс, приблизившись к Челару, последнему живому сопернику. «А у меня есть варианты?» — кмыкнул тот. «Конечно, признаю. Еще меня очень интересует, как ты выдержал наши вибрационные атаки и прошел защиту. Я видел, что ты не использовал никаких навыков». «В этом и заключалась идея. Хорошая тренировка получилась. Спасибо». «И все-таки, как ты справился?» «Новая техника», — усмехнулся Алекс. «Сам пока не разобрался». «Ладно, я все понял. Еще одна странность. Что дальше, босс?» «Займись новичками. Им не хватает слаженности». «Это мягко сказано. Хотя потенциал хороший. Я составлю программу тренировок». На этом учебный бой закончился, и Алекс отлетел подальше. Он сказал Челару не всю правду. Его защищала не особая техника, Просто его тело теперь гораздо лучше переносило вибрационные и энергетические атаки. Поединок это прекрасно продемонстрировал. При этом более опасными были как раз навыки и сырая энергия, а не собственное звучание мастеров линзы, которыми они умело управляли. Да, формально это тоже была энергия, но собственные вибрации не могли справиться с телом Алекса. Это как пытаться расплавить сталь в печи, которая просто не может нагреться до нужной температуры, сколько углей не бросай. Это раньше 37 мастеров линзы остановили бы его, если бы он не использовал защитные навыки. Но теперь Алекс был слишком прочным, потому что кровь бесформенного изменила код, а вместе с ним и тело. «Им надо было бить обычными навыками», — хмыкнул он. «Тогда у них был бы шанс продавить меня». «Это я посоветовала Чалару использовать только личное звучание», — гордо заявила Миром. «Скажи спасибо». «Я бы и так справился». «Но не так эффектно. А теперь до каждого новичка дойдет, что с таким боссом они точно достигнут многого, и их лояльность возрастет еще сильнее». Не это было целью тренировки». «У нас с тобой разные цели. Точнее, я решила их объединить. Кто-то же должен думать о будущем. Ты же сам хотел, чтобы как можно больше бойцов остались в гильдии после большой гонки». «Верно, хотел. Ладно, в любом случае, я своей цели достиг». Теория, что кровь через код изменила тело Алекса, подтвердилась. Скорее всего, оно уступало телам истинных адептов 19 уровня, потому что энергетическая система отставала на две стадии. Так что лучше было называть его телом силы квази-6 стадии. Однако оно сопротивлялось атакам мастеров линзы, а только это сейчас имело значение. Хотя нет, Алекс бы еще не отказался от повышенного контроля над собственным звучанием. Но, похоже, он просто получил улучшенный инструмент, с которым требовалось разбираться и разбираться. И в этом он по-прежнему уступал долгоживущим мастерам линзы. В общем, расслабляться не следовало. Особенно в мире адептов, где существовала кровь бесформенного и активные артефакты, использующие эту самую кровь. Кстати, именно этим вопросом Алекс и собирался заняться, пока Чалар и офицеры гоняли новичков. Инструкцию он прочитал, едва получил, но ничего толкового сказать по ней пока не мог, так как инструкция «Мягкой земли» представляла собой весьма детальное описание процесса трансформации врат монстров в кровь бесформенного. Причем предпочтение отдавалось вратам 18 уровня, иначе сгущение, так называлась одна из операций, могло сорваться, и тогда выход продукта оказывался невысоким, если вообще доходил до конца. Процесс заключался в том, что мастер долго и нудно очищал врата, получая так называемую «сыворотку бесформенного». Почему она так называлась и почему из нее потом изготавливалась кровь, инструкция умалчивала. Так или иначе, очистка делилась на три стадии, и в конце каждой шло сгущение. При этом стадия занимала от 10 до 20 часов, в зависимости от квалификации мастера. В свою очередь, квалификация определялась как раз мастерством управления собственными вибрациями, чего Алексу сильно не хватало. Собственно, полный цикл переработки врат в кровь в самом лучшем случае занимал 300 часов, а в худшем — все 600. То есть 25 дней. С учетом того, что мягкая земля успела сделать достаточно крови и построить арену, Алекс сильно подозревал, что его инструкция действительно не самая эффективная. «Мусорная технология, она и есть мусорная», — напомнил он сам себе. «Странно было бы ждать от нее высокой эффективности». Хорошо еще, что воспользоваться ею мог адепт с любой силой. Так как главным во всем этом деле были чистота, последовательность и мощность вибраций, а не заложенная в них сила. Собственно, поэтому это и называлось технологией, а не техникой мягкой земли. Хотя оценить ее эффективность Алекс сможет лишь через 2 недели, а скорее через полных 25 дней. Это если ни разу не ошибется, конечно. В этом случае все придется начинать сначала. Производство крови бесформенного действительно было сложным делом. Естественно, такой долгий срок его не устраивал. Однако менять технологию он также опасался. Последовательность вибрации была очень сложной и нелинейной, поэтому сократить ее не получится. Единственная радость. Инструкция утверждала, что, несмотря на долгий срок и малый выход, этот метод был надежным и имел хорошую повторяемость. Однако у Алекса имелся план. Точнее, надежда. «Зря, что ли, я работник пустоты?» — пробормотал он. «Надо отрабатывать звание. Надеюсь, что мягкая земля не внесла никаких корректив в свою технологию». План Алекса основывался на работнике пустоты. Теоретически, белая пустота была котлом, перезаряжающим даже энергию воплощения, чего никто не умел делать. С другой стороны, производство крови бесформенного — это сложная последовательность действий, а не одна операция, когда раз и готово. Справится ли работник с таким? Второе условие — Алексу обязательно нужно было получить кровь по инструкции мягкой земли, так как на ней была завязана куча рецептов. По крайней мере, два нужных эликсира для производства квазиэмиссаров и эликсир, скрывающий адепта четвертой стадии от Вселенной. Самостоятельно он их точно не изобретет. Но главной была сама кровь, которая требовалась для путешествия через бездну. В общем, можно было приступать, хотя для этого нужно было решить одну небольшую проблему. Белая пустота наотрез отказывалась принимать бесформенность. Вообще. С этим он давно столкнулся. Туда только энергия воплощения проходила и всякие нематериальные вещи. С другой стороны, врата монстров являлись особым энергетическим объектом, в котором смешивались сразу две силы. Следующие полчаса Алекс и так и эдак пытался засунуть врата в работника, пока не догадался скрыть их в сферу. В таком виде образец, наконец, исчез из материального мира и возник в работнике. Обрадовавшись, он забросил туда еще 999 врат. Вообще инструкция рекомендовала работать не более чем сотни объектов за раз. Иначе, мол, контроль не удержишь, даже если ты прославленный мастер, а не неумеха 13 уровня. Но инструкция также рекомендовала пройти долгое обучение и тренироваться не менее 10 лет, прежде чем приступать к первой варке. Так что Алекс не стал сильно переживать по поводу количества врат. Либо получится, либо нет. Дальше шел самый сложный этап — запуск котла. Точнее, надо было придумать, как заставить белую пустоту выполнять сложную последовательность действий. Однако задача решилась неожиданно просто. Алекс просто перевел часть внимания на работника, отдал команду, и навык запустил первую вибрацию с нужной частотой, силой и скоростью. От количества заложенных врат процесс не зависел, потому что Алекс работал с одним объектом — самим работником. Вот такое вышло делегирование задач. «Все», — объявил он. «Печка загружена. Результат узнаем минимум через 2 недели. Надеюсь». «Наконец-то ты освободился!» — проворчала Миром. «Несколько часов тебя ждали». «Так долго?» «Да, Челар давно закончил тренировку, а я нашла нам новых монстров. Даже странно, что они сюда сами не прилетели». «Это хорошо. Монстры мне нужны», — обрадовался Алекс. «Попробую сделать еще одну загрузку. Думаю, что потяну. Поддерживать варку не так уж сложно». «Не уверена, что это хорошая идея. Если с кровью ничего не выйдет, мы просто так потратим кучу добычи». «Наука требует жертв. А столько крови нам никто не продаст, поэтому надо учиться». Против такого Миром ничего не могла возразить, и отряд полетел к следующей стае. «Граница Квазара. 2 недели спустя». «Мы на месте», — произнесла Миром. «Вижу», — кивнул Алекс. Через 2 недели экспедиции черный хирург добрался до границы мертвого кластера. Впрочем, они могли долететь сюда гораздо раньше, но это не имело особого смысла, так как Алексу нужно было развить контакт, собрать побольше добычи, натренировать новичков и разобраться с кровью. С некоторыми из этих задач он даже успешно справился. Так, например, контакт добрался до первого усиления, и теперь отряд мог совершать большие прыжки внутри кластера. Хотя больше Алекса интересовало, на что навык способен не внутри, а снаружи квазара, а именно в бездне. Но прежде чем туда лезть, ему требовалась кровь бесформенного, процесс варки которой, кстати, уже подходил к завершению. Он привычно заглянул в белую пустоту. Там кипел одновременно десяток отдельных котелков. К счастью, работник позволял распараллелить процесс и варить несколько порций одновременно. Более того, навык можно было использовать и в бою для перезарядки энергии воплощения. Главное, чтобы хватало внимания, но под ускорением с этим проблем пока не возникало. «Через пару часов первая порция будет готова», — предупредил Алекс миром. «Слава богам! Хотя бы узнаем, работает ли вообще твоя инструкция. Скажу Чалару, пусть пока погоняет бойцов, все равно делать нечего». «Нет, лучше дай ребятам отдых. Все-таки 2 недели сюда летели». «Они рвутся в бой. Так хотят получить зеленое тело потенциала». «Монстров тут все равно нет. Пусть отдыхают». Отдав инструкции, Алекс отрешился от всего и закрыл глаза. Казалось, что его задача довольно простая — просто подождать завершения процесса. Однако он не мог скрыть волнения. От результата зависело многое. Например, сможет ли он в будущем добраться до Земли. «Ладно, скоро узнаю», — подумал он, силой заставляя себя расслабиться. И действительно, через 1.5 часа по телу прошла вибрация. Обычно она означала эволюцию матрицы, тогда как Алекс ждал немного другого. «Интерфейс», — с осторожным любопытством произнес он.